И Алла ад-Дин делал так до тех пор, пока не продал еврею все блюда, и остался у них только столик, на котором стояли блюда. И был он большой и очень тяжелый. И когда Алла ад-Дин принес столик к еврею, и тот увидал, что это за столик и какой он большой, он дал за него Алла ад-Дину 10 динаров. И Алла ад-Дин с матерью тратили его стоимость, пока все деньги не вышли. И тогда Алла ад-Дин сказал: «У нас ничего нет, я потру светильник». И его мать испугалась, и затряслась, и убежала. Что же касается Алла-ад-Дина, то он потер светильник, и перед ним появился раб и воскликнул: «К твоим услугам! Я твой раб и раб того, у кого этот светильник. Требуй, чего ты хочешь». «Я желаю, — сказал Алла-ад-Дин, — чтобы ты принес мне столик с роскошными кушаньями, и пусть он будет такой, какой ты мне принес в тот день, я голодный». И не прошло мгновение ока, как раб исчез и вернулся с таким же столиком, какой он принес раньше, и на столике стояло 12 серебряных блюд, полных роскошных кушаний, и бутылки со старым светлым вином, и чистый белый хлеб. А мать Алла-ад-Дина, когда узнала, что Алла-ад-Дин хочет потереть светильник, вышла, боясь, что ей придется опять смотреть на джиннов, и, вернувшись, она увидела столик, полный кушаний, на котором стояло 12 серебряных блюд, и благоухание роскошных яств разносилось и наполняло дом. Она обрадовалась и удивилась, и Алла-ад-Дин сказал: «Видишь, матушка, как полезен этот светильник. А ты еще говорила, выброси его. Да умножит Аллах благо этого раба. Но я все-таки не хочу его видеть», — ответила мать Алла-ад-Дина. А потом они сели за столик и ели и пили, пока не насытились, а то, что осталось, убрали до следующего дня. Когда же еда у них кончилась, Алла-ад-Дин спрятал под полой платья одно из блюд, стоявших на столике, и пошел искать того проклятого еврея, чтобы продать ему блюдо. И судьба привела его к лавке одного ювелира, мусульманина, престарелого старца, боявшегося Аллаха, и этот старец, увидев Алла-ад-Дина, спросил его: «Что тебе нужно, сынок? Я много раз видел, как ты проходил мимо моей лавки и имел дело с одним евреем. Я видел, что ты давал ему какие-то вещи, и думаю, что и теперь у тебя есть вещь, и ты ходишь и ищешь еврея, чтобы продать ему эту вещь. Но разве не знаешь ты, сынок, что эти проклятые евреи считают дозволенным присваивать деньги мусульман, верующих в единого Аллаха, и не могут не обманывать народ Мухаммеда? Да благословит его Аллах и да приветствует, особенно тот проклятый еврей Мордухай, с которым ты имел дело. О, сынок, если у тебя есть вещь, которую ты хочешь продать, покажи ее мне и ничего не бойся, я отвешу тебе ее стоимость по закону великого Аллаха». Услышав эти слова, Алла-ад-Дин вынул серебряное блюдо и подал его старцу, и старец взял блюдо, взвесил его и спросил: «Сколько давал тебе еврей, и такое ли это блюдо, как те, что ты ему продавал?» «Да», — ответил Алла-ад-Дин, — «это точно такое же блюдо, и за каждое блюдо он давал мне динар». И, услышав, что проклятый еврей в уплату за каждое блюдо давал ему динар, старец вышел из себя и воскликнул: «Видишь, сынок, мои слова оправдались. Какой разбойник этот проклятый еврей, обманывающий рабов Аллаха! Он тебя обманул и посмеялся над тобой, так как твое блюдо сделано из чистого серебра, и весит оно столько-то, а цена ему 70 динаров. Если хочешь, я отсчитаю тебе его стоимость». И старец считал до тех пор, пока не отсчитал Алладину 70 динаров, и Алладин взял их и поблагодарил старца за милость и наставление, позволившее ему узнать про обман еврея.